«Для рыцарского звания меча недостаточно», — возразил Джайлз. «Насколько я понимаю, должно быть посвящение и все такое прочее. К тому же у меня своих дел по горло». «О, я не сомневаюсь, что король, если его попросить, не будет против посвящения», — сказал мельник. «Давайте попросим его, пока не поздно». «Нет уж», — возразил Джайлз, — «все эти посвящения не по мне. Я фермер и тем горжусь. Простой, честный человек. А честные, говорят, ко двору не приходятся. Это больше по вашей части, мастер мельник». Священник улыбнулся. Не хлесткому выпаду фермера, потому что Джайлз и мельник, будучи закадычными врагами, как называли их в Хэме, ни в чем спуску друг другу не давали, священнику вдруг пришла в голову мысль, доставившая ему удовольствие, но на сей раз он промолчал. Мельник же, не получивший такого удовольствия, насупился. «Ясно, что простой. Предположим, что и честный», — сказал он. «Но разве необходимо явиться ко двору и получить звание рыцаря, чтобы убить дракона? Отвага — это все, что требуется. Как только вчера, если я не ошибаюсь, заявлял мастер Эгидий. У него ведь не меньше мужества, чем у любого рыцаря». Все, стоявшие рядом, закричали: «Конечно! Нет! Да! Так оно и есть! Ура герою Хэма!» Фермер Джайлз отправился домой, чувствуя себя очень неуютно. Он начал понимать, что местную репутацию, пожалуй, придется оправдывать. А это может оказаться затруднительно. Он пнул пса и забросил меч в кухонный буфет. До сих пор подарок короля висел над камином. На следующий день дракон напал на соседнее село Кверцет, в просторечии Дубы. Он съел не только овец, коров и парочку селян в придачу. Он съел самого священника. Довольно опрометчиво священник попытался обратить его на путь добродетели. Это вызвало ужасное смятение. Все жители Хэма поднялись на холм во главе с собственным священником и явились к Джайлсу. «Вся надежда на вас», — сказали они. Они столпились вокруг и смотрели на него, пока лицо фермера не приобрело более кирпичный оттенок, чем его борода. «Когда вы отправляетесь?» — спросили они. «Ну, сегодня я не могу, это уж точно», — ответил он. «На мне сейчас все хозяйство, работники что-то расхворались и вообще... А там видно будет». Они удалились, но к вечеру пронесся слух, что дракон подобрался ближе. И они вернулись. «Вся надежда на вас, мастер Гидий», — сказали они. «Ну, знаете ли», — буркнул он, — «сейчас мне это чертовски несподручно. Кобыла хромает, овцы ягнятся. Вот освобожусь, тогда посмотрим». Они удалились, не без шепота и ропота. Мельник посмеивался. Священник же остался, и никак не удавалось его спровадить. Он сам напросился на ужин и завел долгие разговоры, а под конец поинтересовался, что стало с мечом, и выразил желание на него взглянуть. Меч лежал в буфете, едва умещаясь на полке. И только фермер Джайлз взял его, он, подобно молнии, выпрыгнул из ножен, которые фермер уронил, будто они жгли руки. Священник вскочил, опрокинув пиво. Он осторожно подобрал меч и попытался вложить в ножны, но меч входил не более чем на фут, и стоило отпустить рукоятку, выпрыгивал опять. «Вот это да! Очень любопытно!» — сказал священник и стал разглядывать ножны и клинок. Он был человек-ученый. Сам фермер, грамотей неважный, никогда не обращал внимания на загадочные буквы, которые едва проступали сквозь вековые наслоения. Что же до королевского оружничего, то он настолько привык к именам, гербам и прочим символам величия и силы на древних булатах, что не придавал им никакого значения, во всяком случае считал безнадежно устаревшими. Священник смотрел долго и хмурился. Он ожидал найти на мече какие-нибудь надписи. Именно эта мысль пришла ему в голову накануне. Но то, что он увидел, его озадачило. На ножнах имеется буквенное тиснение и какие-то «Эпиграфические знаки просматриваются на клинке», — сказал он. «Да ну», — удивился Джайлз, — «а что бы это могло значить?» «Письмо архаичное и язык варварский», — сказал священник, чтобы выиграть время. «Потребуется более тщательное изучение». Он попросил одолжить ему меч на одну ночь, и фермер с радостью его отдал. Когда священник пришел домой, он снял с полок множество ученых книг и просидел над ними глубоко за полночь. На следующее утро обнаружилось, что дракон совсем рядом. Все жители Хэма заложили двери засовами и закрыли окна ставнями, а те, у кого были погреба, спустились в них и сидели там, при свечах, дрожа от страха. Но священник выскользнул на улицу и заспешил от двери к двери. Он сообщал всем, кто мог услышать его через замочную скважину, о результатах своих трудов. «Наш любезный Эгидий, — говорил он, — милостью короля теперь является обладателем Кавдимардакса, или попросту Хвосторуба, легендарного меча, который упоминается в известных рыцарских романах». Услышав это имя, люди отпирали двери. Все знали о Хвосторубе, ибо этот меч принадлежал Белломарию, величайшему победителю драконов в королевстве, который будто бы приходился королю прапрадедушкой по материнской линии. Существовало много песен и сказаний, прославлявших его подвиги, и если их забыли при дворе, то хорошо помнили в деревнях и селах. «Этот меч, — продолжал священник, — не может оставаться в ножнах, когда дракон находится в пределах 5 миль, и если меч в руках смелого человека, ни один дракон перед ним не устоит». Тут люди стали приходить в себя, некоторые отворили ставни и высунули головы. В конце концов священник убедил нескольких выйти и присоединиться к нему, но один мельник сделал это с охотой. Он готов был рискнуть, только бы увидеть Джайлса в такой переделке. Они поднялись на холм, с опаской поглядывая на север, за реку. Дракона там не было. Возможно, он спал. Все Рождество он кормился очень сытно. Священник и мельник замолотили в дверь фермера. Ответа не последовало. И они замолотили еще громче. Наконец появился Джайлз. Лицо у него было очень красное. Он тоже засиделся глубоко за полночь, заправляясь элем, и, едва проснувшись, продолжил это занятие. Селяне окружили его, называя «любезным Эгидием», «храбрым Агенобарбом», «великим Юлием», «стойким Агриколой», «гордостью Хэма», «героем Округи». Они говорили о Кавдимардаксе, Хвосторубе, мече, не лежащем в ножнах, смерти или победе, славе фермерства, опоре страны, надеже своих земляков, пока голова у Джайлса не пошла кругом. «Ну-ну, пожалуйста, все по порядку», — улучив момент, вставил он. «Что такое? Что такое? Я же говорил, у меня своих дел не в проворот».